Глава 30. Лили. Атлас уходит в спальню и закрывает за собой дверь, а я остаюсь в гостиной. Мне ужасно жаль их обоих. Поверить не могу, что у них такая мать. Или могу. И Атлас, и его брат невероятно на нее похожи, поэтому еще тяжелее наблюдать, как она относится к своим близким. А по характеру они с Атласом полные противоположности. Я сажусь на край дивана, все еще в шоке от увиденного. Атлас впервые на моей памяти настолько ошарашен. Я прекрасно понимаю, почему ему нужно побыть одному. Да и Джошу тоже. Бедный мальчик. Я, конечно, не уеду, не попрощавшись с Атласом, но и беспокоить его раньше времени не стану. Я иду на кухню и открываю холодильник. Поищу продукты, чтобы приготовить завтрак на троих. Завтрак вышел простым, поскольку это единственные блюда, которые у меня хорошо получаются. Я поджарила яичницу с беконом и поставила в духовку противень с печеньем. Печенье уже почти готово, так что я стучусь в комнату к Джошу. По крайней мере, предложу ему поесть, пока коротаю время в ожидании Атласа. Джош приоткрывает дверь на пару дюймов. «Будешь завтракать?» — спрашиваю я. «Сатан ушла?» — я киваю. Он выходит и следует за мной по коридору. Пока он наливает себе попить, я вытаскиваю из духовки печенье и раскладываю по тарелкам яичницу. Мы садимся друг напротив друга, и Джош начинает есть, поглядывая на меня. Он как будто оценивает, можно ли мне доверять. «А где Эмерсон?» «У своей тети». Джош проглатывает кусок и задает следующий вопрос. «Вы с братом давно вместе?» Я пожимаю плечами. «Смотри, откуда вести отсчет. Я знаю его с 15 лет, а встречаться мы начали полтора месяца назад». На его лице мелькает удивление. «Ого, а раньше вы дружили или типа того?» «Типа того». Я отпиваю кофе и бережно ставлю чашку на стол. «Когда мы познакомились, твоему брату негде было жить, и я ему помогла». Джош округляет глаза. «Как негде? Я думал, он жил с нашей мамой». «Только когда она и твой папа ему позволяли», — говорю я. А в остальное время он пытался выжить самостоятельно. Надеюсь, я не сболтнула лишнего. Джошу не помешает больше узнать об Атласе. Будь поласковее с братом, хорошо? Он о тебе заботится. Джош молча смотрит на меня, затем кивает и вновь склоняется над тарелкой. Надкусив полоску бекона, он роняет ее обратно и вытирает рот салфеткой. «Обычно Атлас готовит лучше». Я смеюсь. «Сегодня готовила я». «Ха!» вырывается у Джоша. «Прости». «Я не обижаюсь, ведь он уже привык к кулинарным шедеврам». «А ты не хочешь стать шеф-поваром, как брат? Он говорил, что тебе нравится помогать ему в ресторанах». «Не знаю. Думаю, я быстро устану. Он постоянно работает допоздна. Хотя, возможно, мне надоест любое дело, если долго им заниматься. Так что пока я не решил, кем стану». «Порой мне кажется, что и я до сих пор не знаю, кем стану». «Так ты вроде делаешь букеты». Атлас рассказывал. А до этого я работала в маркетинговой фирме. Я отодвигаю тарелку и складываю руки на столе. И все-таки я в раздумьях, как и ты. Беспокоюсь, не наскучит ли мне мое дело. И почему мы обязаны выбирать что-то одно и добиваться в этом успеха? Может, я хочу менять профессию каждые 5 лет? Джош горячо кивает. Послушать учителей, так мы должны уткнуться в одно любимое занятие и больше ни на что не отвлекаться. А я много чего хочу делать. Мне нравится, что беседа его увлекла. Он очень напоминает мне Атласа-подростка. Что, например? Я хочу стать профессиональным рыбаком. Правда, я не знаю, как рыбачить, но должно быть весело. И хочу быть шеф-поваром. А иногда думаю, что было бы неплохо снять фильм. А я иногда мечтаю продать цветочный магазин и открыть бутик с одеждой. Я хочу делать керамику и продавать ее на ярмарках, подхватывает Джош. «Я хочу когда-нибудь написать книгу. Я хочу быть капитаном корабля. А, по-моему, очень интересно учить детей рисованию. А, по-моему, круто быть вышибалой в стриптиз-клубе». Я фыркаю от смеха, и не только я. Мы с Джошем поднимаем глаза и видим в дверях смеющегося Атласа. «Лили приготовила завтрак», — сообщает Джош. «Вижу». Атлас целует меня в щеку, а затем снимает пробу с бекона. «На вкус отстой», — вполголоса предупреждает Джош. «Не оскорбляй мою девушку, иначе прекращу тебе готовить», — грозит ему Атлас, умыкнув последний кусок бекона с его тарелки. «Эта яичница восхитительна, Лили», — притворно восторгается Джош. Я смеюсь. Атлас садится рядом. Я с удовольствием провела бы тут весь день, но и так задержалась дольше, чем планировала. К тому же я чувствую, что братьям нужно многое обсудить. «Мне пора», — с грустью говорю я. Атлас кивает, и я встаю из-за стола. «Пойду за вещами». Я ухожу в спальню Атласа, однако дверь оставляю открытой. И пока я собираю сумку, с кухни доносится разговор. «Ты не против сегодня прокатиться?» — спрашивает Атлас. «Куда?» — удивляется его брат. «Я нашел адрес твоего отца». Я бросаю сумку и подхожу к двери, чтобы послушать, как отреагирует Джош. «Правда?» — с каким-то новым, особенным пылом восклицает он. «А папа знает, что мы приедем?» «Нет, у меня только адрес. Я не нашел, как с ним связаться. И ты был прав, он живет в Вермонте». Даже по голосу я понимаю, Атлас скрывает тревогу. Господи, за что ему все это? Я слышу, как Джош убегает в свою комнату. «Представляю, как па удивится!» Я с тяжелым сердцем собираю оставшиеся вещи. Когда я возвращаюсь на кухню, Атлас стоит у раковины, глядя из окна на задний двор. Он не слышит, как я подхожу, поэтому я трогаю его за плечо. Атлас мгновенно прижимает меня к себе и целует в висок. «Я провожу тебя к машине». Он относит мою сумку к автомобилю и оставляет ее на заднем сиденье. Я открываю водительскую дверцу, но напоследок Атлас вновь меня обнимает. Эти объятия долгие и печальные. Совсем как в тот вечер, когда он приехал, чтобы меня утешить. Я не хочу его отпускать. «Как думаешь, что случится, когда вы приедете в Вермонт?» Атлас размыкает объятия, но оставляет руку у меня на бедре и продевает палец в петельку на поясе моих джинсов. «Понятия не имею», — отвечает он. «И почему я так за него беспокоюсь?» «Потому что любишь?» Атлас заглядывает мне в глаза. «Поэтому я и о тебе все время волнуюсь. Потому что люблю?» Я прерывисто вздыхаю. «Тебе лучше знать». Атлас притягивает меня к себе, затем проводит пальцем вдоль моей шеи к татуировке. «Я люблю тебя много лет, Лили». Подкрепляя свои слова, он убирает палец и целует сердечко на моей коже. «Я люблю тебя много лет». «Да, никто на целом свете не любит меня так, как ты». Он кладет ладони на мои щеки, приподнимает мое лицо и целует. А когда отстраняется, в его глазах тоска, словно я уже уехала. Или я драматизирую, потому что сама ощущаю то же самое. «Вечером созвонимся». «Люблю тебя», — говорит Атлас. «И я люблю тебя. Удачи вам сегодня». По дороге домой меня одолевают противоречивые чувства. Каждое мгновение, проведенное с Атласом вчера и сегодня, оправдывало мои самые смелые надежды. Но при мысли о том, какие трудности ему предстоят, мне начинает казаться, будто я оставила с ним кусочек сердца. Я буду переживать за Атласа весь день. Надеюсь, они не застанут Тима дома. А если застанут, Джош сделает правильный выбор.